Глава 14. «Кать, ты любишь играть в настолки?» — вдруг спросил меня Алексей, заставив нервно дернуться. «Какие именно?» — слегка запнулась я, чувствуя, что меня уже начало потряхивать. «Не слишком ли много совпадений, а?» «Я, конечно, та еще курица по мозгам, но такие элементарные вещи способна определить. Они что, просматривают историю моего браузера? Но как? У меня же пароль. Или и это умудрились узнать?» «Да всякие», — пожал плечами блондин, улыбаясь и сверкая на меня своими красивыми глазищами. «У нас их полно». «А я что-то не видела?» — пробормотала я, пытаясь вспомнить, куда я еще не заглянула. Вроде во всех углах квартиры побывала. Разве что в сейф по понятным причинам не смотрела. Но он не такой большой, чтобы там много настольных игр можно было хранить. «А мы их в этой квартире не держим», — ответил Андрей. «Они остались в особняке за городом. Но одну, самую простую, мы сегодня заехали и взяли. Все тащить не стали, ибо не знаем, интересно ли тебе вообще это». «Вы гики?» — приподняла я брови. Не в силах поверить, что парни любят настолки. «Не похоже, да?» — хмыкнул Алексей. И я заметила на его лице легкое смущение. «Мы все детство играли в настолки. У нас под них целая игровая комната создана в особняке. Если хочешь, как-нибудь съездим и покажем», — ответил Андрей. «Просто мало кто любит играть в подобные игры», — добавил он. «Вот мы сюда их и не стали привозить. А самим некогда было играть. На работе завал был большой». «Вообще-то я любила раньше настолки», — ответила я, вспоминая свое детство, которое проводила с соседскими детьми, у которых была куча всяких настольных игр, причем очень крутых и дорогих. Но давно ни во что не играла. Упоминать о том, что мой муж считал гиков психами, не стало. Когда заикнулась о том, что люблю настолки, он посмотрел на меня, как на идиотку, и высмеял. После этого я, конечно, и близко об этом не говорила. «Серьезно?» — не на шутку удивился Алексей. «Ты сейчас это говоришь не для того, чтобы нам угодить? А то некоторые девушки так делают, а потом сидят, скучают, зевают». «Можно проверить?» — пожала я плечами. «Думаю, что вы сами поймете, если мне станет скучно». «Отлично. Тогда вот». Андрей тут же достал из заднего кармана карты и показал их мне. «Есть несколько предложений, как в них играть», — начал пояснять он. И перечислил три стандартных игры. «Как насчет попробуй объясни?» — решилась я выбрать самое нейтральное для начала. «Почему бы и да?» — ответили парни почти в раз. И началось. Жаль, что я изначально не посмотрела, что именно нарисовано у него на картах. А то бы 100 раз подумала, чтобы играть в такую игру. Или все же не жаль? Сначала все было вполне прилично. Что у меня, что у парней. Попадались животные. А потом начался какой-то трэш. Потому что я вытянула вибратор. Понятия не имела, что в подобных картах есть вообще такие картинки. Даже заподозрила подвох. Но делать нечего. Пришлось изображать вибратор. Парни смотрели на меня долго и не могли понять, что это, пока я не психанула и не показала, как я прикладываю руку к своей промежности и изображаю оргазм. Честно, думала, что они будут ржать, потому что сама готова была со смеху помереть, однако вместо этого увидела у мужчин совершенно другие взгляды. Им явно было не смешно. Кажется, они хотели меня как минимум сожрать. «Вибратор», — сказал в итоге Андрей. И чуть понизив голос до интимного, добавил: «Очень хочу, чтобы ты и подо мной так же кончала, только уже по-настоящему». Я не знала, что ответить мужчине, потому что в этот момент и правда ощутила, как начинаю возбуждаться. Просто от его слов, от тембра его голоса. А в этот момент Алексей подлил мне еще вина. Оно было сладким, легким, почти как сок. Но оно все равно меня расслабило настолько, что я уже почти опьянела. Не знаю, как рядом оказался блондин. Видимо, я слишком сильно отвлеклась на свои ощущения, а Алексей уже сидел ко мне почти впритык. «Ну что, играем дальше?» — почти шепотом спросил он. «Или, может, займемся чем-нибудь другим? Не устала?» Я повернулась и поняла, что его лицо оказалось очень близко. «Не устала?» — протянула я, и все же сама подалась вперед, поцеловав мужчину первой. И тут же смутилась, потому что его взгляд был очень удивленным, как будто он не ожидал от меня такого порыва. Хотела уже отстраниться, чувствуя, как щеки заливает жаром. Но Алексей не дал мне этого сделать. Он подался вперед, обхватив меня рукой за затылок, и наши губы встретились в невероятно чувственном и глубоком поцелуе. Краем глаза я заметила, что Андрей пересел ко мне на диван с другой стороны, тоже очень близко, касаясь своей ногой и моей. И уже в следующую минуту, когда его брат отпустил мой затылок, ухватил меня за подбородок пальцем и, повернув голову к себе, тихо спросил, смотря при этом на мои губы. «Можно я тебя поцелую?» «Можно», — ответила я и вновь сама подалась вперед. Андрей целовал более агрессивно, словно наказывая меня за что-то. У меня даже губы слегка заболели, но при этом я ощутила такое сильное возбуждение, что сама начала отвечать с не меньшей злой чувственностью, обняв мужчину за шею. И когда воздуха уже стало не хватать, он наконец-то отпустил меня и вновь спросил. «Кать, ты уже заметила, что нравишься нам обоим. Думаю, для тебя это не секрет, но мы никак не можем определиться с братом и понять, кто же больше нравится тебе, я или Леха? Скажи, кто из нас?» Я смущенно опустила голову вниз и ответила. «Вы оба мне нравитесь одинаково. Вы для меня за это короткое время столько всего сделали, что я просто теряюсь». «То есть это просто благодарность?» Почему-то с нотками обиды спросил Алексей. Я перевела на него недоуменный взгляд. Чуть не ляпнула. «А как же еще?» Но тут вспомнила, что парни-то они оба совсем молодые. Это мне 35. В моей голове уже стерлись давно все эти фантазии про любовь после того, как со мной поступил мой муж. Его слова все еще стояли перед глазами. И я понимала прекрасно, что любви никакой не существует. А вот они, возможно, еще о чем-то таком грезят. Ну или думают, что грезят. У мужчин же их возраста, скорее всего, как это работает. Встал, значит, любовь. Но как не обидеть, при этом не соврать и одновременно дать понять, что они мне действительно нравятся очень сильно? Это необычная благодарность, начала я подбирать слова. Вы действительно оба понравились как мужчины. Да и как вы можете не нравиться? Усмехнулась я. Вы будто не видите себя в зеркало. Просто не думала, что могу понравиться вам. Я же вас на 10 лет старше. Да и выгляжу не так, как ваши девушки. У меня лишних 25 килограмм. Я развожусь. Что за чушь? Всерьез нахмурился Андрей, перебив меня. Ты прекрасно выглядишь. Красивая, сексуальная женщина. Я как только тебя увидел, у меня сразу все встало. Кое-как сдержался, чтобы не начать приставать тогда в машине. Видно же было, что ты вся настороже. Смотрела, как кролик на удава, так и ждала какого-нибудь подвоха от меня. Если честно, на меня еще так ни одна женщина не смотрела. Обычно все видят во мне сексуальный объект или мои деньги. А ты? Я в ответ лишь покачала головой, не особо веря в эти слова. У парней нормальных, гетеросексуальных, на всех более-менее симпатичных женщин стоит в этом возрасте. Но опять же, говорить об этом вслух не стала. «Котенок!» — вновь привлек мое внимание блондин, положив свою руку мне на талию. «Мы поняли, что нравимся тебе. Поняли, что ты нас хочешь. Давай, ты выберешь кого-то одного, и мы продолжим этот увлекательный вечер». Он буквально прижал меня к себе и последние слова прошептал в ухо, отчего мое тело покрылось мурашками. Это было очень возбуждающе. Но мой мозг все еще был на месте. Я все же старше, мудрее, опытнее. Хотя тут можно поспорить. У меня же только один мужчина был. Но все равно, я-то думаю уже совсем другими органами. Поэтому раз мужчины подняли этот разговор и задают вопросы, решила все же уточнить. У меня только вопрос. Что будет дальше? Мы позанимаемся сексом, и на этом все? Я дальше буду работать, а вы? Хотела спросить про девушек, которых они будут приводить дальше, но прикусила язык, понимая, что не имею права ничего требовать, и поэтому слегка изменила последние слова. А между нами больше ничего не будет? Или я останусь в вашем доме, как... кто? А что бы ты хотела? Спросил брюнет, который тоже приобнял меня, но только за плечи, прижавшись к другому боку. Да уж, вот это атака. Серьезно, парни настроены. У меня аж мозг начал в стороны разъезжаться от такого напора. Причем с двух сторон. А особенно, когда вторая рука брюнета легла на мою юбку, то есть на бедро под ней, и начала аккуратно поглаживать, а точнее двигаться к ее краю, то вообще думать хотелось меньше всего. Но я все же взяла себя в руки, помня о том, что я тут самая старшая и обязана иметь мозг. Поэтому продолжила. Я хотела бы для начала узнать ваши планы. Секс — это замечательно. На последнем слове блондин с шумом выдохнул мне в шею и начал ее целовать. «Очень замечательно», — добавил Андрей, рука которого оказалась уже под моей юбкой. «И когда он успел-то, шельмец?» «Да», — хрипло ответила я, чувствуя, как внизу живота буквально все покалывает от желания и... пустоты, которую срочно требовалось чем-нибудь наполнить. «О, боги, дайте мне сил, а?» «Но все же я хочу понимать», продолжила я. «Что, если что-то пойдет не так? Хотелось бы быть уверенной, что вы...» «Чхать!» прошептал мне в ухо Алексей, рука которого уже добралась до моих трусов. «Мы уже поняли кое-что. Ты переживаешь о том, как мы будем дальше общаться, да? Как захочешь, так и будем. Наши члены в твоих нежных, красивых и очень хозяйственных ручках. Неужели ты этого еще не заметила?» Я даже воздухом слегка поперхнулась и, повернув голову, хотела уставиться на мужчину, чтобы понять, не ослышалась ли я, но он тут же сориентировался и поймал мои губы своими. На этот раз, правда, действовал нежно, но постепенно наш поцелуй начал углубляться. Его рука уже оказалась на моей груди. Или не его? Так, я запуталась. А где чьи руки? Или это уже не так важно? Мне кажется, я хотела поговорить о чем-то более значимом, но этот поцелуй, который так и не прекращался, выбил все здравые мысли из моей головы. А братья Таисовы, похоже, все решили за меня, учитывая то, что раздевать начали меня оба. Юбка моя оказалась почти на талии, а блузка расстегнута. И грудь, одна вытащена из чашечки бюстгальтера, уже в руке блондина, а затем и в его губах. Я застонала, когда ощутила его жадный рот на моем соске. А Андрей, оторвавшись от моих губ, слегка рассеянно посмотрел на голову своего брата. Затем перевел на меня свой взгляд. И немного криво улыбнувшись, протянул. «Что ж, значит, решено». Что он там решил, я ничего не поняла, потому что это совпало одновременно с тем, как его палец нырнул к моей мокрой киске. А губы вновь накрыли мои. Мой мозг буквально перемкнуло от происходящего, как будто разом все рецепторы обострились. Я такой чувствительной и взволнованной в жизни себя не ощущала никогда. Это было так пошло и одновременно возбуждающе, что у меня буквально крышу снесло. Я сама как можно шире раздвинула ноги, даже чуть вперед подалась и громко застонала, когда вторым пальцем мужчина начал нежно ласкать мой клитор. С поцелуями он переключился на мою шею и ниже, ко второму соску. Я откинула голову назад, наслаждаясь моментом и постановая от удовольствия. И тут случилось то, чего мы ожидали меньше всего. Прозвенел звонок в дверь, а меня как будто холодной водой окатило. Я оттолкнула обоих мужчин от себя, резко вскочила на ноги и начала поправлять одежду. Мои глаза буквально заметались в панике. Не могла ничего с собой поделать. Мне было ужасно стыдно и неловко за то, что сейчас случилось. «Котенок, ну что такое?» — хриплым голосом спросил блондин, медленно вставая с дивана. «Иди обратно к нам. Куда ты убежала?» Он протянул ко мне руку, но я сделала шаг назад и сказала «Нет». И даже головой покачала, услышав еще один нетерпеливый звонок в дверь. «Мне надо открыть». Я продолжила лихорадочно приводить себя в порядок, понимая, что нужно зеркало. Я не могу такой предстать перед гостями. Они сразу догадаются. «Иди посмотри, кто там», — сказал Андрей, смотря на брата. А потом взглянул на меня. «Кать, ну что ты?» «Нет», — вновь покачала я головой и сделала еще один шаг назад. «Я гляну, кого там принесло», — нахмурился блондин и, посмотрев на меня, добавил. «Котенок, будь добра, не мельтеши и успокойся». А я не могла успокоиться и все же рванула в коридор, а затем и вовсе в свою комнату и там закрылась. Пыталась отдышаться, раз Алексей сказал, что откроет. Сердце в груди бухало, как ненормальное, словно готово было выпрыгнуть. А я думала о том, что, может, это знак? Может, просто Вселенная так решила меня остановить? Послала вот этот звонок в дверь, чтобы я не наделала глупостей. Я все же пошла в ванную, чтобы привести себя в порядок. В зеркало на меня посмотрела растрепанная тетка, вся раскрасневшаяся, с ошалевшим взглядом. Пришлось потратить минут 10, чтобы привести себя в порядок. Даже холодной водой в лицо поплескала и поправила макияж. А затем, с шумом выдохнув, отправилась обратно в коридор, чтобы узнать, не надо ли чего, да и посмотреть, кого же принесло. И когда я вышла, то увидела сразу двух мужчин на своем пороге. Они стояли в коридоре и внимательно смотрели на меня. «Кто приходил?» — спросила я, стараясь сделать вид, что ничего не произошло. «Это не важно», — мрачно ответил Андрей и спросил. «Почему ты сбежала?» «А разве не понятно?» — пожала я плечами. «Я прислуга, и мы с вами там в гостиной. Это все выглядит просто ужасно!» В конце концов выдохнула я, пытаясь подобрать правильные слова. «Все дело в этом. Тебе не нравится твой статус?» — переспросил Алексей. «Что? Нет, конечно!» Быстро замотала я головой. «Я работаю на вас! Это нормально! Просто все остальное — это неправильно! Вы младше меня на 10 лет! Я старая для всего этого! Так не должно быть! Это не для меня!» «А нам что делать?» — спросил Андрей. «Мы хотим тебя оба! Мы думали, ты выберешь! Но ты и выбирать не хочешь! Скажи, как нам быть в этой ситуации? Ты просто сводишь нас с ума! У меня стояк на тебя круглосуточно. Неужели ты не понимаешь?» «Я же ста...» Хотела повторить я то, что сказала несколько мгновений назад. Но меня перебил блондин. «Не пари чушь, котенок. Где ты старая? Что за отговорка? Ты очень красивая и невероятно сексуальная. Сейчас актрисы, которые тебя чуть ли не вдвое старше, в порнофильмах снимаются и невероятно популярны. А какой старости ты тут нам заливаешь вообще, Кать? Может, хватит нас мучить? Если не хочешь быть прислугой, то так и скажи. Ты будешь нашей женщиной». «Вы не понимаете, да?» С шумом выдохнула я. «Объясни. Мы понятливые. Не дураки. Мы же чувствовали, как ты потекла вся. Ты тоже нас хочешь. Просто придумала себе кучу отговорок, Кать». Он сделал шаг вперед. Приобнял меня за талию и, наклонившись, прошептал в ухо. «Давай продолжим, а? Пожалуйста, скажи, что хочешь. Мы все сделаем». Я почувствовала, что опять таю под таким мягким напором, а затем все же подалась вперед и поцеловала очень аккуратно мужчину в шею. Просто не удержалась. От него так хорошо пахло, что сама же сдалась. «Хорошая девочка», — еле слышно прошептал он мне, заставив улыбнуться. Ведь точно такую же фразу я прочитала недавно в одном из своих романов. И тогда она показалась мне немного смешной, но не сейчас. Особенно, когда мужчина вдруг поднял меня на руки, отчего я ахнула, вцепившись в его шею. А он понес меня не в гостиную, как я ожидала, а в свою комнату. А его брат пошел следом за нами.